ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет верховная личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться к свой настоящий дом и ищут приют в других домах. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет верховная личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Комментарий у Божественной Милости Ши. Как правило, люди не знают, что целью человеческой жизни является возвращение домой, к Богу. Им ничего не известно об их истинном доме в духовном мире. В духовном мире много планет Вайкунтх, и самую главную из них называют Кришналокой или Галокой Вриндаваной. Несмотря на так называемый прогресс цивилизации, люди ничего не знают о Вайкунтхалоках, духовных планетах. Современный цивилизованный человек пытается достичь других планет, не думая о том, что даже попав на высшую планету Вселенной Брахмалоку, он будет вынужден вновь вернуться на Землю. В Бхагавадгите сказано: Абрама Бхувана Лока Пунар Авартинур Джуна Мам Упетья Тукаунтия Пунар Джанма Навидьяте. Все планеты материального мира от высшей и до низшей являются юдолью страданий, где снова и снова повторяются рождение и смерть. Но тот, кто достиг моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится вновь. Даже тот, кто попадает на высшую планету материальной вселенной, исчерпав запас своей благочестивой деятельности, будет вынужден вернуться назад. Космические корабли поднимаются на огромную высоту, но как только у них заканчивается топливо, им приходится возвращаться на Землю. Все это – поступки, продиктованные иллюзией. На самом деле человек должен стремиться к тому, чтобы вернуться домой к Богу. О том, как это сделать, говорится в Бхагавадгите. Янтима дьяджино пибам. Те, кто с любовью и преданностью служит Верховному Господу, возвращаются домой к Богу. Человеческая жизнь драгоценна, и мы не должны тратить ее на бесплодные попытки исследовать другие планеты. Правильно, используя данный нам разум, мы должны вернуться к Богу. И для этого необходимо как можно больше узнать о духовных планетах Вайкунтха, и особенно о Галока Вриндаване, а также о методе, с помощью которого туда можно попасть. Этим несложным методом является преданное служение, которое начинается со слушания повествований о Господе, Шраванам Киртанам Вишно. Подтверждение тому мы находим в Шримад Бхагаватам 12.3.51. Калер Дошанид Хираджнан Астихе Эко Махангуна Картанат Эва Кришнасья Мукта Сангак Парам Враджет. Просто, повторяя мантру Хари Кришна, можно достичь трансцендентной обители Парам Враджет. Этот метод в первую очередь предназначен для людей нашего века. Калер Дошанидхе. Преимущество века, в который мы живем, состоит в том, что просто повторяя Хари Кришна Махамантру, можно полностью очиститься от материальной скверны и вернуться домой к Богу. В этом не может быть никаких сомнений. Свам локам навиду стевай ятрадиву джанардана агурдхум радхио видам сакармакам атадвидахам. Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение вед – помочь живому существу найти свой родной дом, где живет верховная личность Бога. Находясь во власти иллюзий, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах. Итак, Нарада Муни называет одну из категорий живых существ, которых он называет неразумными людьми. Те, кто думают, что целью ведического знания является улучшение своего материального положения. Однако целью ведической литературы является убедить живое существо в том, что оно не является независимым живым существом, а является одной частью огромного плана. И одной частью, как здесь, внутри материального мира, также вовлеченная в план который связан с духовным миром, и что этот план исходит из духовных сфер. Но неразумные люди, или крипана их еще называют, они думают, что на самом деле смыслом ведического знания является улучшить положение здесь, в материальном мире. Это то, что мы с вами обсуждали, вот практически мы с вами крипаны, то есть дураки. Потому что все 100%, как правило, преданных, так называемых преданных, не сконцентрированы на постижении абсолютной природы Господа или там на Вайкунтха-локах, а в основном все их диалоги, вся их деятельность направлена на улучшение своего материального положения. Это вот так, допустим, как вот я говорю, вот у нас в храме есть личности, которые крипаны. И едва ли один может найтись тот, кто не крипаны, то есть тот, кто пытается, по крайней мере, достигнуть истинной цели ведического знания. В основном люди хотят загорать, хотят наслаждаться, смотреть кинушки. То есть как только у них пропадает немножко страх такой перед этой реальностью, как тут же они пытаются наслаждаться. То есть привязываются к этому месту и пытаются продлить свои чувственные телесные наслаждения. Вот мы видим, допустим, как вот преданные там собираются, всякую праджалпу говорят, все время смеются. Или говорят иногда о ведах, но говорят лишь в свете ведического знания, которое позволяет человеку улучшить свое материальное положение. Семья, дети, потом необходимо преданное служение для того, чтобы поддерживать свою семью. Иногда очень человек может очень здорово пристроиться в преданном служении, чтобы просто материально содержать свой дом, свою семью и все остальное, потому что он больше ничего не умеет. Но здесь, получив определенный вид квалификации, он начинает выдавать себя за так называемого знатока преданного служения, за ведическое знание, и пытается таким образом поддерживать свою семью, себя и все, что вокруг связано с его телом, просто за счет так называемого преданного служения. На самом деле, просто превращаясь в крипану, отказываясь исполнять долг преданного, то есть развивать и прогрессировать в отношении духовных ценностей. И просто сконцентрировавшись на материальных ценностях, человек пытается поддерживать свое материальное существование в данном месте. И в лучшем случае он начинает мыслить о каких-то других местах, в которые после оставления этого грубого материального тела он может переместиться. С чем это связано? Это связано со сквернением в сердце, что сердце человека очень нечистое. Поэтому мы видим, как люди на Шримад Бхагаватам спят или в лучшем случае ничего не слушают, а задумываются о своей материальной проблеме какой-то в свете повествования Шримад Бхагаватам. В лучшем случае они спят. Либо с открытыми глазами, либо с закрытыми. Но все это называется сном иллюзии. То есть, о чем говорит здесь Нарада Муни, он говорит ему, находясь во власти иллюзии. И это есть, находиться во власти иллюзии, это один из аспектов, или вернее, одно из качеств гуны невежества. Иллюзия, сон и безумие. Поэтому он говорит, неразумные люди думают, что ничего важнее ведических обрядов и ритуалов нет. Практически Нарада Муни по своей шкале, Нарада Муни все мерит шкалой сознания Кришны, он считает, что даже ведическая культура это на самом деле невежество. Ведическая культура, связанная вот с ритуалами, жертвоприношениями для улучшения своего материального положения здесь в материальной вселенной. То есть прожить, так сказать, счастливую и долгую жизнь здесь в материальном мире. Занимая какой-то пост здесь вот в материальном мире, в следующей жизни заняв пост еще повыше и так далее. Как Прабхупада сравнивал это детское, вернее не детское, а раньше была такая игра, в которой демонстрировали, что такое самсара и что такое колесо самсары. Вот то, что мы сейчас называем чертовым колесом, как живые существа поднимаются вроде бы до самой высоты и кажется, что они сейчас выше уйдут, но на самом деле все идет по кругу и они опять вынуждены терять свое положение, возвращаться на исходную позицию. И даже на исходной позиции им не дают долго находиться, поскольку опять надо подниматься. Потому что жизнь таким образом двигается, и время двигает это колесо, колесо самсары. Таким образом, живые существа, превращаясь просто в крипану, то есть не обладая достаточным разумом, и говорится, что в век Кали у людей очень слабый разум, практически разум очень материалистичный, и люди только думают и заботятся о благе своей семьи на самом деле. Думают только о благе своей семьи. Они готовы совершать какие-то аскезы, они больше похожи на ослов таких. Или на мулов, как Капила Муни говорит, мулы, которые занимаются и религиозной деятельностью, какой угодно, совершают аскезы, но целью всей их деятельности является поддержание своей материальной жизни или жизни своих близких и окружающих. Поэтому в преданном служении практически долго никто не может удержаться. В лучшем случае, ну, 10 лет от силы, 15 лет удерживаются. И даже когда человек служит длительное время, очень долго совершает служение, то даже в этом случае возникают очень огромные препятствия, поскольку у человека очень много всевозможных материальных желаний. И по мере продвижения у человека появляется возможность принимать разновидности знания и говорить о разных видах знания, которые связаны с тонкими желаниями или, как сказать, с тонкими методами очищения. И вот когда живое существо поднимается над грубыми проблемами, то оно начинает ложно представлять, что оно продвинулось. То есть, когда вот человек прекращает страдать, возникает иллюзия продвинутости. Когда человек грубо прекращает страдать, он начинает мнить себя продвинутым. И в этот момент, когда человек начинает мнить себя продвинутым, он вздергивается над другими живыми существами. Те, которые пока еще находятся в страдании. Вот точно так же, как, допустим, нуждающиеся, они считают себя более мудрее, чем страдальцы. Любопытные себя считают мудрее, чем нуждающиеся и страдальцы. И те, кто заняты поиском истины, они тоже себя считают выше тех, кто любопытный, и выше тех, кто нуждается и страдает. Таким образом, автоматически живые существа попадают под влияние этой иллюзии. Но в нашем случае, человек практически постоянно замкнут. И в этом состоянии такого сознания человек, привязанный к своему телу, он вынужден действовать таким образом. Поэтому мы видим, как люди, практикуя преданное служение, не умеют даже его регулировать. Что значит не умеют регулировать? То есть даже не находятся на уровне апаравидья. То есть варнашрамадхармы. То есть не могут контролировать свои чувственные наслаждения. Абсолютно не могут. То есть почему? Потому что даже цели-то поправить свое материальное положение у них нету. У них есть одно такое. Страдание и нужда. Страдание и нужда. Любопытство, они даже лишены любопытства, потому что все их любопытство на самом деле относится к страданиям и к нужде. Там нету любопытства к кшатрия, чтобы бороться, там, воевать за что-то, а вдруг получится, а вдруг не получится. То есть есть одно такое желание. Просто не страдать. И это как раз особые признаки шудр. И особенно у шудр и у нуждающихся, когда они встают на путь духовной жизни. У них есть такое качество, о котором говорил Шрила Прабхупада. Они всегда сокрушаются по поводу своих нарушений. То есть они не прекращают эти нарушения, они постоянно сокрушаются по поводу своих отклонений. Это особое качество шудр. То есть шудры, лишенные возможности подняться на высокую платформу. В Веккале вы знаете, что необычные шудры, не такие, как, кстати, вот ведические шудры. Там в Махабхавишну Пурана описывается, что млечхи от смешанных браков и шудры, а также правители, потомки Кашьяпы, то есть сейчас все правители – это потомки Кашьяпы, демоны. И в основном в обществе есть шудры и млечхи. Млечхи, рожденные от смешанных браков. И вот это качество, находясь под влиянием демонических правителей, люди практически превращаются в демонов. И когда они превращаются почти в демоничных живых существ, то они, их отношение к духовной практике таково, что они через некоторое время начинают сокрушаться по поводу того, что не могут подняться до уровня чистоты. И когда они начинают сокрушаться, они впадают в такое состояние тамагунное, что прекращают исполнять свои обязанности. Это особая квалификация шудр. Вот Прабхупада говорит, их как раз природа – это сокрушаться. И постепенно, испытывая зависть тем, кто поднялся, они начинают их критиковать. Это как раз в четвертой песне Шримад Бхагаватам в первой части объясняется, что лишенные возможности подняться до уровня этого, когда кто-то продвинут, видя, что они не могут этого сделать, поскольку все время нарушают, И их природа – это только сокрушаться. Не то, чтобы никто ничего не нарушает или все идеально соблюдает. Но есть единицы, это не так их много на самом деле, Викали, которые не сокрушаются, а действуют. То есть каждый раз, как только они что-то нарушают, они вдвойне вдохновляются действовать более квалифицированно. Вдвойне. Каждый раз вдвойне, втройне. То есть каждый раз их промах какой-то споткнулись они там, оступились, это их вдохновляет вдвое или втрое усилить свои силы в направлении реализации этих проблем. Но шудра или млечка,